Жен Африк Мэгазин, Пьер Гордель. Особое сообщение. Литера А. Президенту Интерпола от Федерального бюро расследования США. По имеющимся у нас сведениям, Международный банк Робинада в настоящее время сбывает свои акции, имеющиеся во всех отделениях банка. Данным делом занимается секретная служба Министерства финансов США. После вашего запроса в настоящее время мы проверяем деятельность всех отделений банка. Пуэрто-Гуарани, Парагвай, 20 ноября 1988 года. Рано утром, плотно позавтракав, Торнер и Саундерс отправились на окраину города посмотреть места, где будет проложена дорога. Торнер был мрачен после вчерашней попойки, когда за ужином он позволил себе выпить много лишнего. Торнер недовольно отдал распоряжение местным руководителям в сопровождении своего адъютанта, пошел вслед за Ричардом. Они уже выходили из города, сопровождаемые двумя местными жителями, когда Торнера окликнули. Подбежавший солдат передал ему телеграмму, очевидно срочную. Ричард сразу понял, что случилось нечто серьезное. Когда Торнер прочел телеграмму, он словно сразу изменился, посмотрел по сторонам и негромко выругался. Отозвав своего адъютанта в сторону, он отдал ему какой-то приказ, и тот, козырнув, бросился его выполнять. Не понимая, в чем дело, местные жители двинулись дальше. Саундерс пошел за ними, когда сзади раздалось громкое «Дронго». Ричард заставил себя не поворачиваться. Он сделал удивленное лицо, поворачиваясь к полковнику. «Вы кого-то позвали, мистер Торнер?» У полковника в руках был револьвер. «Вас, мистер Саундерс!» «Вы ошибаетесь. Вы же прекрасно знаете мое имя. Если это снова шутка, то явно неудачная. Я уже устал от ваших шуток. Если вы не хотите с нами сотрудничать, так сразу и скажите. А если хотите, давайте работать, а не заниматься глупостями». С этими словами Саундерс решительно повернулся спиной к полковнику. «Стойте!» На этот раз полковник крикнул громче. «Мы никуда не пойдем. Сегодня мы возвращаемся в Асунсьон». «Вам не нужен этот контракт?» — хмуро спросил Саундерс. «Очень нужен», — любезно сказал Торнер, не убирая оружие. «Но я прошу вас быть гостем нашего правительства. У нас произошел неприятный случай в столице, и я прошу вас вернуться со мной в Асунсьон». «Вы можете объяснить, что произошло?» — мрачно спросил Саундерс. «Только в Асунсьоне», — сказал Торнер. «Только там». Они возвращались молча, уже впятером. Кроме полковника и адъютанта, в лодке находились еще двое солдат могучего телосложения, которые с любопытством смотрели на Саундерса. Ричард сидел на корме, словно не замечая ничего, что творится вокруг. Мозг лихорадочно работал. Что могло случиться за время их отсутствия в Асунсьоне? Могли задержать Монику, Гамикаву или Ленарта. Наверняка могли обратить на них внимание. Хотя, если все прошло нормально, миссис Бигман должна была быть уже в Бразилии. А Гамикава не имел к ним троим никакого отношения. Может быть, пришло сообщение из Рима об их двойниках? Это более похоже на истину. Но почему они всегда так четко работают? Неужели успели все проверить так быстро за несколько дней? Да, эта организация в таком случае еще более опасна, чем мы думали. Видимо, в нее входят не только финансовые круги и местная мафия. Наверняка легион имеет поддержку высших военных и правительственных чинов ряда государств Латинской Америки. И именно это делает его позицию настолько неуязвимой. И все-таки, какую телеграмму получил Торнер, что так изменился? Он не только опасается меня, но и явно боится. Значит, у него есть основания считать меня Дронго, размышлял Саундерс. А в Асунсьон они прибыли под вечер. В сопровождении охраны Саундерса доставили к двухэтажному дому и без долгих разговоров столкнули в подвал. Ричард.